Глава 20. Игорь. Появление Риты вообще не к месту, но проигнорировать ее значит провафлить поставку новой техники. «Ты как здесь оказалась?» – спрашиваю, едва мы отходим достаточно далеко от переговорной. «Да заехала встретиться с однокурсником. Попросил помочь дожать клиента, а тут, смотрю, ты и не ты. Пошла обходить все офисы подряд». «Зачем? Что-то срочное?» «Вообще-то да. Мне, знаешь, тут скинули информацию про новый транзитный канал, который собираются наладить в ближайшее время». «Знаю, у тебя вроде все на мази и так, но подумала, что это может помочь тебе еще срубить денег». Выдыхаю, прикидывая затраты. «Я так понимаю, процент твой будет как обычно». Рита очень умная девушка, несмотря на то, что внешне она выглядит довольно ветреной. Этот образ она успешно использует, когда нужно направить клиентов в нужную сторону и довести до необходимого ей решения. «Я, в общем-то, не осуждаю. Кто как умеет, тот так и крутится. С ней мы сотрудничаем уже не один год, и если она подгоняет полезный инсайт, то всегда получает процент с моего навара». «Естественно. Хотя в этот раз могла бы просить и двойную ставку». «Что так?» «Поверь, контракт чудо как хорош», — усмехается она. «Если ты в деле, давай своим отмашку. Сегодня-завтра все оформим». «В деле, конечно», — киваю. «И спасибо, что держишь в курсе». «Удачи на переговорах», — подмигивает Рита и уходит в противоположный конец коридора. А я не тороплюсь возвращаться. Нужно немного остыть. Слишком захлестывают эмоции. Видеть Иру, сидящей рядом с Тумановым, непросто. Мысль, что моя жена живет у него дома, выворачивает. Бьет по самолюбию так, что впору на стену лезть. Но чем больше думаю над всей этой ситуацией, тем сильнее прихожу к выводу, что я сильно налажал с самого начала. Нужно было спокойно все обсудить, рассказать, как все это вышло, и тогда. Но теперь уже поздно. Ира ушла в глухую оборону. И как до нее теперь достучаться? Как же люто-дико обсуждать совместную опеку над Лизой. Меня ломает от мысли, что мои девочки не будут жить со мной. Но в одном этот ее спаситель прав. Никакие мои сложности не должны коснуться жены и дочки. Собственно, как и без средств они тоже не должны остаться. Я в состоянии сам обеспечить своих девочек. Шумно выдохнув, иду обратно. Надо собраться и постараться решить ситуацию мирно. Вот только в переговорной меня ждет лихой сюрприз. Ира с Тумановым, оказывается, уехали. «Что значит закончили?» Зверею от слов юриста Туманова. «Готовы назначить новую встречу, как только будет что обсудить. Через пару дней, например». «С готовностью», — говорит этот хитрозадый лис. Поворачиваюсь к Ивану, тот лишь разводит руками. «Черт!» Дело сделано. Поезд ушел. Приходится вернуться в офис в отвратном настроении. Я рассчитывал поговорить с Ирой после еще раз. Попробовать достучаться. Возможно, после поехать в ресторан или... Но вместо этого сижу и разгребаю завалы документации. «Да», — отвечаю на звонок, не глядя. «Игорь Андреевич», — говорит главный бухгалтер. «Тут проверку к нам прислали». «Какую еще проверку?» Выдыхаю, пытаясь сообразить, о чем речь. «Недавно же была, и все закрыли». «Это внеплановая», — сухо отвечает Раиса Львовна. «И лучше бы вам подключиться к проблеме». Судя по тому, как она разговаривает со мной, дело плохо. Внутри поселяется смутное чувство тревоги. Естественно, я спускаюсь в бухгалтерию, и там меня ждет еще один сюрприз сегодняшнего дня. Проверка и правда пришла. Только спустя пару часов до меня доходит, откуда дует ветер. Теперь все сегодняшние пространные намеки Туманова выглядят иначе. Вот ведь козлина. Либо он знал, либо устроил это сам. Теперь мне позарез надо увести Иру из-под удара. Когда выстраивал свою империю, я не предполагал, что она может оказаться уязвимым местом. Технически все прикрыто, ее никак не подтянуть. Но если есть даже малейший шанс, что это заденет мою семью, надо напрячься и все прикрыть. Пробив по своим связям, понимаю, что дело и впрямь серьезное. А значит, тянуть некуда. И раз такое дело, придется все-таки тащиться на этот благотворительный вечер. Или куда там пришел пригласительный. Ведь приемные часы у Геннадия Ивановича, мэра нашего города, оказываются внезапно под завязку заняты. А ведь раньше никогда не было проблем, чтобы встретиться с ним. Понимаю, что петля вокруг моей шеи затягивается все туже. И следующие сутки практически ночую в офисе. Дел полно, но на вечер я все же еду. Мне неинтересны новые знакомства. Сегодня моя цель – переговорить с мэром. Львов иногда становится капризным, словно ребенок, хотя при этом остается довольно трусливым. Так что куда давить, я отлично знаю. «О, Игорь, и ты здесь!» – бормочет он, когда я все-таки вылавливаю его в главном зале. «Да вот передумал в последний момент. Как дела в городе?» «Так это у тебя лучше спросить, да? Ты же у нас тут крупный магнат-миллионер». Вроде как шутит он. «Да, и вот кажется мне, что не все так хорошо в королевстве, да? Ошибки какие-то стали возникать в некоторых службах. Прозрачно намекаю ему на организованные мне проблемы». Геннадий картинно охает. Берет бокал шампанского у проходящего мимо официанта. «Действительно? Нехорошо-то как, Игорь. Ты прав, надо будет проверить, что творится на местах». Мне совершенно не нравится то, с какой интонацией он это произносит. Однако к нам подходят еще двое. Одного из них я отлично знаю. Аслан Шакиров. Мужик с крепкой хваткой и не менее крепким бизнесом. Пару раз мы сотрудничали, и довольно плодотворно. «Игорь, рад видеть!» Расплывается в довольной улыбке он, подходя ближе. «Аслан, вечер добрый!» Отвечаю ему. Пожимаем друг другу руки. Затем смотрю на второго. Знакомое лицо. «Рамиль? Салманов?» «Именно!» Сдержанно отвечает он. Тоже жмет мне руку. «Рад познакомиться. Ваша компания весьма перспективна», — говорю, делая приличный глоток виски. «Значит, и сотрудничество тоже будет таким же», — понимающе усмехается в ответ Салманов. «Нужно будет взять на заметку. Лишние контакты никогда не помешают, особенно учитывая ситуацию». Но тут Львов вдруг спрашивает: «Игоряш, а говорят, ты развелся, да?» Я мгновенно напрягаюсь. Какого черта? Откуда этот лысый хрен пронюхал? «Это неверная информация», — цежу в ответ. «Не хватало еще, чтобы кто-то лез в наши сырые дела». «Да», — продолжает дразнить мэр. «Тогда твоя Ирина явно считает иначе». И смотрит мне за спину. Резко оборачиваюсь, а там, у дальней стены, моя жена. Обалденно красивая и с каким-то хлыщом. Не глядя, ставлю бокал с алкоголем на поднос проходящему мимо официанту и иду в сторону этой самой парочки. «Ирина!» Она вздрагивает, оборачивается и растерянно смотрит на меня. Затем на этого мужика, которому не место рядом с ней. «Ну все, держись, козел!» Хватаю придурка за грудки. Тот отмахивается. «Хватит, Игорь!» «Что ты с ним делаешь?» Рычу, отпуская хлыща, который только невнятно блеет. «Вы не смеете так обращаться с женщиной!» поворачиваюсь к этому недоразумению, и пока доношу до него пару важных моментов, Ира попросту сбегает. Естественно, я бегу за ней.